Если бы меня сейчас спросили, кем ты хочешь, кем на самом деле хочешь быть, вы бы меня, конечно, вдохновили тайну сердца своего открыть. Я хотела быть святой женою, тихой, незаметной и простой, чтобы жить легко было со мною, половинкой мужа быть родной, помогать ему в святом служении, утешать в болезнях и скорбях, труд свершать, порою в унижении и молитвы возносить в слезах. Сонаследница я благодатной жизни, Боже, это больше, чем дары, это не стихи писать и гимны, а трудиться, может, до зари. Отложу свое я рукоделье, отложу я ноты и стихи, приложу сегодня все умение, чтобы спечь для мужа пироги. А детей, с которыми непросто, буду терпеливо наставлять, почитать отца, друзей звать в гости, комнаты с любовью убирать. Если бы вполне мы понимали, Боже, сонаследница и я, жены на мужей бы не роптали, а творили добрые дела. Аминь.